посмеиваются, горит в небывальщине, насмешек не замечает. Был в хозяйстве дельный и работящий казак. Делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой. А когда касался разговор атаманской его службы, тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро. Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках, оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито. Но не казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом, и презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевок, мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки. Он было казачество, это да. «Где ты раскопал их, Авдеич?» — спросил Голощёкий Аникушка, толкая локтем соседа. «Ты одна сумуш не бреши ради близкого праздника!» Пантелей Прокофьевич сморщил горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобрех. «Я, брат, сроду не брешу!» — внушительно сказал Авдеич и с удивлением оглядел Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке. «А видал мертвячьи кости, как дом строили моему Шурину. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал быть, в старину тут у Дона возле церкви и кладбище были». «Что ж, костяки-то?» — недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить. «Ручина, во!» — Авдеич развел граблястые руки. «Голова, ей-богу, не брешу, спальской котел!» «Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойник споймал», — предложил Мирон Григорьевич и слез с подоконника, запахивая тулуп. «Что там рассказывать-то?» — заскромничал Авдеич. «Расскажи! Просим! Сделай честь, Авдеич!» «Оно, видишь, как случилось!» Авдеич откашлялся и достал из шароварки кисет. Всыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медика, обвел слушателей счастливыми глазами. «Из крепости убег зарестованный злодей. Туды и суды искать нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал во взят и шабаш. Ночью призывает меня караульный офицер. Прихожу». «Да, иди, — говорит, — в покой ихнего императорского величества. Тебя сам государь-император требует». «Я, конечно, оробел, вхожу, стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: вот что говорит Иван Авдеевич. Убег первый для нашей империи злодей. В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся». «Слушаюсь, ваше императорское величество», — говорю. «Да, братцы мои, была мне закрутка. Взял я из царской конюшни тройку первеющих коней и марш-марш». Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей, одушевляясь, загремел из висячего облака дыма, закутавшего его лицо. «День скачу, ночь скачу, аж на третьи сутки под Москвой догнал. В карету его Любушку и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязи, и прямо иду к самому. Меня это разные подобные князья с графьями не пускают, а я иду. Да, стучусь. Дозвольте, ваше императорское величество, взойтить. А это кто таков, спрашивает? Это я, говорю, Иван Авдеевич Синилин. Поднялась там смятенье, слышу, сам кричит: Марья Федоровна, Марья Федоровна, вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеевич приехал. Громом лопнул в задних рядах смех. Писарь, читавший объявление о пропавшем и приблудившемся скоте, споткнулся на фразе «левая нога по щиколку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу. Авдеич дернул папаху, хмурясь, растерянно перебегал глазами с одного на другого. «Погодите! О-хо-хо-хо-хо! Ох, смертенька, гы-гы-гы!»